Сестра Патрочиньо дрожала. Ни один из нас не знает по опыту, что люди, проведшие всю свою жизнь в грехе и преступлениях, под старость делаются крайне набожными. Ими овладевает страх перед Всевышним Судьею, и они хватаются за надежду, что им все простится на том свете, если они будут усердно молиться и каяться. Такая перемена произошла и в сестре Патрочиньо, когда она, с наступлением вечера, невидимая никем, собрав все свои силы, встала с постели, чтобы дотащиться до аналоя. Она лежала на полу. В первый раз в жизни хотела она искренне молиться. Руки ее сложились, она чувствовала, что ей предстояло наказание, и поэтому со смирением в душе просила отпущения грехов. Ее когда-то столь холодное, прекрасное лицо теперь было бледным, щеки впалые, гордый стан ее согнулся. Кающаяся преступница лежит на полу перед аналоем, протягивая к нему руки и шепча молитву. «Смилуйся, о Боже!» — воскликнула она с глазами, обращенными к распятию. «Жалься надо мной, Спаситель!» И не прокляни меня навеки, не оттолкни меня от себя, Сын Божий, с надеждою преклоняю я перед Тобой колени и молю о пощаде. В комнате вдруг раздался ужасный смех. Монахиня почувствовала, как холодная дрожь пробежала по всему ее телу. Ее глаза широко раскрылись, руки в бессилии опустились, ей казалось, что час заслуженного наказания — настает. «Нет для тебя пощады, ядовитая змея!» — раздалось позади нее. «Ты пропала навеки!» Дрожащая монахиня обернулась и громко вскрикнула. Она отшатнулась, протягивая перед собой руки, как бы для защиты от страшного привидения. «В ад тебя, проклятие человечества! Твой последний час, фурия, настал! Отцо!» — простонала монахиня. — Да, это Отцо, для которого, наконец, настала минута отомстить тебе и низвергнуть тебя в ад, где тебе место. Да, это Отцо, который, наконец, нашел тебя, так долго томившийся в ожидании этого часа. Как ты дрожишь, жалкая женщина! Точно так же дрожали и умоляли тебя и твои жертвы, в то время как ты улыбалась, стояла перед ними и без пощады извергала их в пропасть. Я также буду улыбаться, уничтожая тебя. И как мало ты знала жалости и пощады, столько тебе и будет прощения. Отцо, гордо выпрямившись, как грозный судья, стоял перед дрожавшей графиней Генуэзской. Его глаза, сверкавшие гневом, были устремлены на нее. Она, которая до сих пор привыкла только торжествовать и улыбаться при виде своих жертв, которая с ледяным спокойствием и гордостью на лице смотрела на их страдания, была теперь во власти цыгана, наслаждавшегося ее страхом. «Жалься, ужасный человек!» — прошептала она дрожащим голосом. «Не убей меня, прежде чем я раскаюсь! Твое раскаяние пришло слишком поздно, змея! Молись! Твой последний час настал!» Монахиня дотащилась до цыгана и протянула к нему руки, покрывало упало с ее плеч, а Отцо испугался при виде ее рук и шеи, когда-то столь роскошных, а теперь исхудалых. Многочисленные раны, из которых текла кровь, покрывали обнажившиеся части ее тела. Широко раскрытыми глазами смотрел Отцо на страдания монахини. Рука его, державшая блестящий кинжал, мгновенно опустилась. Чувство жалости овладело им при виде последствий подарка его отравленного ожерелья. «Так продолжай же жить в этих мучениях, забытая Богом. Ты теперь безвредна. Пусть же будет для тебя наказанием неба то, что ты лежишь здесь, беспомощная, покинутая, покрытая этими ужасными ранами. Пусть воспоминания о твоих грехах вечно окружают тебя и не дают тебе покоя, между тем, как твое тело будет чахнуть в ужасной болезни. Я удовлетворен, моя жажда мести утолена».